Конгресс побежденных. Любопытно было бы собрать их всех вместе, говорит учитель. Устроить что-то вроде симпозиума, коллоквиума или даже конгресса. Представляешь, всеебанский конгресс побитых морд. Это нетрудно устроить, говорит Хмыть. Тяпнем еще пол-литровочку, и они все явятся. И даже хряк заявится со своим шикарным прогрессивным надгробием. Может быть, он даже речь зачитает, говорит Балда. Речь сочинят претендент, мыслитель, социолог и же с ними, говорит Лапоть. Они мастера на такие шутки. Основной тезис речи, говорит учитель, таков. Мы добились выдающихся поражений. Наши поражения были бы еще более значительны, если бы нам не помешали реакционные силы в лице правдеца, двурушника, клеветника, певца и им подобных. Мы приложим все силы к тому, чтобы уничтожить эти реакционные силы. И мы бы довели дело до конца, если бы не... А потом, говорит Хмыть, не примут обращение к потомкам. Обращение либералов к потомкам. Эй, потомки-сопляки, к вам взывают предки. Подъедайте хиляки наших дел объедки. Мы банцы здравые. Мы слева крайне правые, в наивности мы зрелые, в бессилии умелые, мы в честности циничные, в активности пассивные, мы в общем единичные и в целом прогрессивные. Мы с заданием и без по плечу всех хлопали, с превышением и в обрез хапали и лопали, о пороках наших дней думать собирались, а нам по морде мы ж ей-ей малость растерялись. И рассудку вопреки мы б достигли многого, нас зажали старики с вашей подмогою и заставили творить гнусности и мерзости, не позволив проявить либеральной дерзости. Мы и банцы смелые, мы справа крайне левые, мы зрелые в наивности, умелые в пассивности, по-честному циничные, в бессилии активные, мы в общем единичные и в целом прогрессивные.